Глава вторая. Господин с крепом на шляпе. Было 3 июля. Духота и жар стояли нестерпимые. День для Вельчининова выдался самый хлопотливый. Все утро пришлось ходить и разъезжать, а в перспективе предстояла непременная надобность сегодня же вечером посетить одного нужного господина, одного дельца и статского советника на его даче, где-то на Черной речке, и захватить его неожиданно дома. Часу в 6 Вельчининов вошел, наконец, в один ресторан. Весьма сомнительный, но французский. На Невском проспекте, у полицейского моста. Сел в своем обычном углу за свой столик и спросил свой ежедневный обед. Он съедал ежедневно обед в рубль и за вино платил особенно, что и считал жертвой, благоразумной им приносимой, расстроенным своим обстоятельством. Удивляясь, как можно есть такую дрянь, он уничтожал, однако же, все до последней крошки и каждый раз с таким аппетитом, как будто перед тем не ел 3 суток. «Это что-то болезненное», — бормотал он про себя, замечая иногда свой аппетит. Но в этот раз он уселся за свой столик в самом сквернейшем расположении духа, с сердцем отбросил куда-то шляпу, облокотился и задумался. «Завозись теперь как-нибудь, обедавший с ним рядом сосед, или не пойми его с первого слова, прислуживавший ему мальчишка, и он, так умевший быть вежливым, и когда надо, так свысока невозмутимым, наверное бы расшумелся, как юнкер, и, пожалуй, сделал бы историю». Подали ему суп, он взял ложку, но вдруг, не успев зачерпнуть, бросил ложку на стол и чуть не вскочил со стула. Одна неожиданная мысль внезапно осенила его. В это мгновение он, и бог знает каким процессом, вдруг вполне осмыслил причину своей тоски, своей особенной отдельной тоски, которая мучила его уже несколько дней сряду. Все последнее время, бог знает, как привязалась, и бог знает, почему не хотела никак отвязаться. Теперь же он сразу все разглядел и понял, как свои 5 пальцев. «Это все эта шляпа», — пробормотал он как бы вдохновенный. «Единственно одна только эта проклятая круглая шляпа с этим мерзким траурным крепом, всему причиною». Он стал думать. И чем далее вдумывался, тем становился угрюмее, и тем удивительнее становилось в его глазах все происшествие. «Но какое же тут, однако, происшествие?» — протестовал он, не доверяя себе. Есть ли тут хоть что-нибудь похожее на происшествие? Все дело состояло вот в чем. Почти уже тому 2 недели, по-настоящему он не помнил, но, кажется, было 2 недели, как встретил он в первый раз на улице, где-то на углу Подьяческого и Мещанской, одного господина с крепом на шляпе. Господин был, как и все, ничего в нем не было такого особенного, прошел он скоро, но посмотрел на Вельчининова как-то слишком уж пристально и почему-то сразу обратил на себя его внимание до чрезвычайности. По крайней мере, физиономия его показалась знакомую Вельчининову. Он, очевидно, когда-то и где-то встречал ее. А, впрочем, мало ли тысяч физиономий встречал я в жизни, всех не упомнишь. Пройдя 20 шагов, он уже, казалось, и забыл про встречу, несмотря на все первое впечатление. А впечатление, однако, осталось на целый день, и довольно оригинальное, в виде какой-то беспредметной особенной злобы. Он теперь, через 2 недели, все это припоминал ясно. Припоминал то же, что совершенно не понимал тогда, откуда в нем эта злоба. И не понимал до того, что ни разу даже не сблизил и не сопоставил свое скверное расположение духа во весь тот вечер с утренней встречей. Но господин сам поспешил о себе напомнить и на другой день опять столкнулся с Вельчининовым на Невском проспекте и опять как-то странно посмотрел на него. Вельчининов плюнул, но, плюнув, тотчас же удивился своему плевку. Правда, есть физиономии, возбуждающие сразу беспредметные и бесцельные отвращения. «Да, я действительно его где-то встречал», пробормотал он задумчиво уже 30 минут спустя после встречи. Затем опять весь вечер пробыл в сквернейшем расположении духа. Даже дурной сон какой-то приснился ночью. И все-таки не пришло ему в голову, что вся причина этой новой и особенной хандры его — один только давешний траурный господин, хотя в этот вечер он не раз вспоминал его. Даже разозлился мимоходом, что такая дрянь смеет так долго ему вспоминаться. Приписать же ему все свое волнение, наверное, почел бы даже унизительным, если бы только мысль об том пришла ему в голову. 2 дня спустя опять встретились в толпе при выходе с одного Невского парохода. В этот 3-й раз Вельчининов готов был поклясться, что господин в траурной шляпе узнал его и рванулся к нему, отвлекаемый и теснимой толпой. Кажется, даже осмелился протянуть к нему руку. Может быть, даже вскрикнул и окликнул его по имени. Последнего, впрочем, Вельчининов не расслышал ясно, но... Кто же, однако, это каналья? И почему он не подходит ко мне, если в самом деле узнает, и если так ему хочется подойти? Злобно подумал он, садясь на извозчика и отправляясь к Смольному монастырю. Через 1/2 часа он уже спорил и шумел с своим адвокатом, но вечером и ночью был опять в мерзейшей и самой фантастической тоске. «Уж не разливается ли желчь?» — мнительно спрашивал он себя, глядясь в зеркало. Это была 3-я встреча. Потом 5 дней сряду решительно никто не встречался, а об каналье и слух замер. А между тем нет-нет, да и вспомнится господин с крепом на шляпе. С некоторым удивлением ловил себя на этом Вельчининов. «Что мне, тошно по нем, что ли? А тоже должно быть у него много дела в Петербурге. И по ком это у него креп? Он, очевидно, узнавал меня, а я его не узнаю. И зачем эти люди надевают креп? К ним как-то не идет. Мне кажется, если я поближе всмотрюсь в него, я его узнаю».